Антигона. Действующие лица. Антигона, Исмена, дочери Эдипа. Креонт, фиванский царь. Эвридика, жена Креонта. Гемон, их сын. Тересий, слепец-прорицатель. Хор, фиванских старейшин. Страж. Вестник первый, вестник второй. Без речей мальчик, поводырь Тересия. Действие происходит перед царским дворцом в Фивах.